От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту. Слушаюсь, командор. Пиркс повернулся к первому пилоту Кальдеру. Их взгляды встретились. Глаза Кальдера были почти бесцветными. Огромные окна комнаты отражались в них. Вы пилот? Да. Ваш стаж? Полный курс двойного пилотажа и 290 одиночных часов в пространстве на малом тоннаже, 10 самостоятельных посадок, в том числе 4 на Луне, 2 на Марсе и Венере. Пиркс, казалось, пропустил этот ответ мимо ушей. «Бартон», — обратился он к следующему, — «вы электронщик?» «Да». «Сколько рентген вы можете вынести в течение часа?» Губы Бартона дрогнули. Это нельзя было даже назвать улыбкой. Она тотчас исчезла. «Думаю, что примерно 400, — сказал он. «Самое большее. Но потом пришлось бы лечиться». «Не больше, чем 400? «Не знаю, но, пожалуй, что нет». «Откуда вы родом?» «Из Аризоны». «Болели?» «Нет. Во всяком случае, ничего серьезного». «Зрение хорошее?» «Хорошее». Пиркс, собственно, не слушал того, что они говорили. Он скорее интересовался звуком голоса, его модуляциями, тембром, движением губ, выражением лица, и временами питал бессмысленную надежду, что все происходящее лишь идиотская шутка, плев, что над ним хотят позабавиться, поиздеваться над его наивной верой во всемогущество техники. Или, может, наказать его за эту веру. Ведь это же были самые обычные люди. «Правильно», — говорила секретарша. «А что значит предупреждение? Она и Магира приняла за одного из них». Разговор был пока что пустой, если б не это не слишком-то умная придумка насчет Господа Бога. Наверняка не слишком умная, скорее даже примитивная и безвкусная. Пиркс это отлично чувствовал, он считал себя ограниченным тупицей, только из-за своей тупости он и согласился. Все смотрели на него, как и прежде, но ему почудилось, что рыжий Томпсон и оба пилота сделали слишком уж равнодушные мины, словно не хотели показать, что насквозь видят его примитивную душу рутинера, совершенно выбитого сейчас из привычного равновесия. Он хотел спрашивать дальше, тем более что молчание, уже начавшееся затягиваться, оборачивалось против него, становилось доказательством его беспомощности. Но попросту не мог ничего придумать. Уже неблагоразумие, отчаяние подсказывало ему, что надо сделать нечто диковинное, полубезумное. Но Пиркс отлично знал, что ничего такого не сделает. Он чувствовал, что осрамился, надо было отказаться от этой встречи. Он посмотрел на Магира. «Когда я могу подняться на корабль?» «О, в любое время, хоть сегодня». «Как обстоит с санитарным контролем?» «Об этом, пожалуйста, не беспокойтесь, все уже улажено». Инженер отвечал почти снисходительно, так, по крайней мере, показалось Пирксу. «Не умею я с достоинством проигрывать», — подумал он, а вслух сказал. «Тогда все. Кроме Броуна, все могут считать себя членами команды. Броуна прошу ответить мне завтра на вопрос, который я ему задал. Макгир, бумаги, которые я должен подписать у вас?» «Да, но не здесь, в директорате. Пройдемте туда». «Хорошо». Пирк встал. Все встали вслед за ним. «До свидания». Он кивнул им и вышел первым. Инженер догнал его около лифта. «Вы недооценили нас, командор». К нему уже вернулось хорошее настроение. «Как это надо понимать?» Лифт пошел вниз. Инженер осторожно поднес сигару к губам, стараясь не стряхнуть серый столбик пепла. «Наших парней не так-то легко отличить от обычных». Пиркс пожал плечами. «Если они сделаны из того же материала, что и я, — сказал он, — то это люди, а появились они с помощью какого-то искусственного оплодотворения, в пробирке или более обычным путем, это меня совершенно не касается». «О, нет, они не из того же материала». «Из какого же?»